Глава 22. Маргарита. Меня окатило ледяным разочарованием. Сердце в груди сжалось до размеров маленького беззащитного птенчика, трепыхающегося в лапах голодного кота. Ком горечи подкатывал к горлу, лишая способности дышать. Я задыхалась в приступе душивших меня слез и в сотый раз ругала себя за наивность. «Милый», — как сквозь вату я услышала женский голос, обращенный к Максиму. «Наше время». Девушка отложила журнал, ожидая, когда ее спутник проявит заботу и поможет ей подняться с диванчика. Я стояла как вкопанная, не в силах двинуться с места, и лишь его безучастный взгляд, скользнувший по мне почти как по пустому месту, грубо вывел меня из ступора. В его глазах не было и капли той нежности, что плескалась тогда, когда мы вместе были в небольшой комнатке ночного клуба. Резкий разворот, и я стремглав помчалась прочь, глотая слезы и вытравляя их горечью из своей ванильной души всех розовых единорогов с их клубничной сахарной ватой. Выскочила на улицу, споткнувшись на крыльце о группку студентов-интернов. Теплый ветерок швырнул мне в лицо горсть солнечных зайчиков, и я замерла, хватая жадными глотками пропитанный августовским полднем живительный воздух и растирая по щекам соленые ручейки слез. Дрожащими пальцами извлекла из рюкзачка телефон. Медленный вдох. Счет до 10. Плавный выдох. Пелена влаги застилала глаза. С сотого или даже тысячного раза кое-как разблокировала свой девайс и с тем же успехом тыкала по расплывающимся на экране картинкам. Ната. Первой попалась она. Он. Захлебываясь, пыталась объясниться я ответившей подруге. «Ты где?» — последовал конкретный вопрос. «В маминой клинике». «Стой на месте», — последовал четкий приказ, а я лишь кивнула. «Ба, Василий по какому адресу с доставкой поехал?» — раздалось в трубке. «Ясно, отлично», — восторженно прокричала она кому-то постороннему. «Василий через 10 минут будет у тебя, заберет и привезет к нам. Займемся флоротерапией», — протараторила Ната, прогоняя прочь из моей головы гложущие меня мысли. «Хорошо», — просипела я. «Я в сквере на лавочке подожду». Присланный Наташкой курьер появился достаточно быстро. Я сидела в тени ветвистой липы и смотрела невидящим взглядом на серебристую гладь небольшого пруда. Шелест листьев убаюкивал, тихонько вгоняя меня в меланхолию. Слезы высохли, а в голове был мрак. Жестокая пощечина судьбы выключила свет в моей душе. Я переступила порог царства Флоры, где тонкие ароматы различных цветов игриво переплетались в замысловатый сюжет, навевая каждому вошедшему свои истории, и прямиком угодила в крепкие объятия подруги. Уткнулась лбом в ее грудь и замерла на миг, напитываясь поддержкой. «Сейчас Тайка приедет. Будем наш релаксирующий букет ваять для поднятия настроения». Гладя меня по голове, чирикала она. Я почему-то никогда не увлекалась флористикой так, как Ната. Для подруги это не просто любимое хобби. Для нее это смысл жизни. А мы с Таей в искусстве плетения цветочных букетов ловили нирвану в минуту грозовых туч на горизонте нашего бытия. Вот и сегодня совместное творение икебаны — отличный способ развеяться, забыться, снять напряжение и вообще. Это наша целебная пилюля от всех невзгод, необходимая мне сейчас как воздух. Я шмыгнула носом и, сделав глубокий вдох, отстранилась от подруги. «А давай посадим кактусы в такой большой аквариум», — предложила я, вспомнив видео мастер-класса по созданию забавных композиций из пустынных растений. «Не вопрос», — весело согласилась она. «Нам как раз такие красивые суккуленты завезли», — мечтательно пропела она и даже глаза к небу возвела. «Вот чувствуется, человек в своей стихии». Наташа перехватила мою руку за запястье и потащила вглубь помещения, где за стеклянными витринами холодильниками в высоких вазах стояли свежесрезанные цветы различных сортов и оттенков на любой вкус и размер кошелька. Я обожала смотреть, как ловко подруга творила красоту порой из пары-тройки незамысловатых веточек букетной зелени и скромных на вид хризантем. Пройдя мимо одного из холодильников, мы подошли к стеллажу с горшечными растениями. Она постояла в задумчивости не более пары секунд, знаток растительного мира. Подхватила несколько разновидностей кактусовых пород, хорошо подумав, добавила еще один. Кивнула на круглый аквариум, мирно стоявший на соседней полке, и отправилась к небольшому столику в углу, рядом с дверью в подсобку. Взяв стеклянную емкость, я последовала за ней. Окинув взглядом растения и дополнительные элементы декора, я улыбнулась в предвкушении очередного шедевра и того восторга, что мне подарит его создание. Грустные мысли задвинула прочь и погрузилась в процесс созидания.